Часть первая. Тарин. Это была не лучшая осень на моей памяти. Холодная, сырая, налепляющая комья грязи на подбой плаща. С мокрыми листьями кленов, осыпающихся прямо за шиворот. Не по собственной прихоти, по велению природников со старших курсов. Сами шутники следили за всем сверху из окон третьего корпуса, отданного под общежитие 4-5 курсов. Сунув руку за шиворот, я с сожалением стряхнула с пальцев искорки чар. Нельзя. Полкурса видела, как я промокла. И пусть заветные фигуры сами собой возникли из-под моих пальцев, наполнить их силой я не имела права. На первом курсе этому не учили, а третий не устраивал Маджери, писавшего легенду. Меня же не устраивало все. Столица своим удаленным от границы положением, большим населением и Дарином в опасной для моих дел близости. И если с первыми двумя обстоятельствами я могла смириться, а при случае избавиться, то оборвать поводок любимого начальства, которое едва не упекло меня на 20 лет, было не так легко. Вторым пунктом моего недовольства была, собственно, Таринская высшая школа, в которую мне пришлось поступать своими силами. Конечно, так вышло красившее, местное начальство ставить в известность не пришлось, но кто компенсирует мне бессонные ночи и бдения над учебниками базовой школы? Ну какой от этого толк, если в будущем эти знания не понадобятся вовсе? Ну вот зачем симпатичной девушке в самом разгаре силы карьеры знать, чем дарейский колос отличается от таринского? Пусть агрономы эти колосья учат, а мне больше бы помог какой-нибудь обзорный курс по новинкам охранных систем. А ведь был такой курс на моей новой работе. Но меня, как особо отличившийся криминальный элемент, на него не пустили. Пожадничали. И это после всего, что я для них сделала. Да не будь таких, как я, их ведомство бы давно разогнали. И потом эти охранные системы каждый год обновляют. А поводок обещали снять только через 3, при условии хорошего поведения и идеального послужного списка. Звучит реально, но я не обольщалась. Не тот человек, Дайрен, чтобы дать мне шанс сбежать, не отработав все 10 лет. А мы оба прекрасно понимаем, что подвернись мне возможность. Впрочем, это вопрос цены, как и все в этом мире. «Майку опять дождик пометил», — хохотнули сверху, стоило мне пересечь порог учебного корпуса. Я подняла голову и встретилась взглядом с Саем. На его прыщавом лице сияла улыбка, будто он лично руководил дождиком. Ухмылка его соседа лишь подтвердила мои выводы. Причастны. Недаром карманы форменных курток не оттопырены деньгами, как обычно. Ну и ладно, будь я посвободнее, обязательно бы отомстила. Но сейчас... Кто же мне позволит праздно шататься, когда у меня 10 лет на благо короны не отработаны? Как я дошла до такой жизни? Сложно сказать. Наверное, все началось тогда, когда мне впервые захотелось проучить соседского мальчишку, отбиравшего грошики у всех, кто был слабее. Прокравшись к нему ночью, мы с коллегой, ныне известным как Рыжий Райт, обнесли его запасы. А чтобы на нас не подумали, подбросили парочку вещей ближайшего соратника-обидчика на место преступления. Наутро их обоих выгнали за безобразную драку. Даже папочка, посуливший директору неплохую сумму, не отмазал любимого сыночка. Собственную физиономию директор любил больше кругленьких и блестящих. Да и не так уж много мог предложить отставной казнократ после возмещения ущерба казне. Но о чем это я? О превратностях собственной судьбы. В момент нашего первого триумфа мы с Райдом едва разменяли второй десяток, а ныне я гордо вступила в третий. Его же великодушию службы безопасности не было границ, я могла посвятить благу короны. Рекомендации не подвели. Пусть и поймали, прежде чем успела сбежать, на недружелюбные Тарину Калийские острова. Но добычу так и не нашли. И не найдут. Довольно усмехаясь своим мыслям, я шагнула на лестницу. Конечно, меня недружелюбно таскали к менталисту и заставляли пить горькую гадость для освежения памяти. Но как человек мог вспомнить то, чего не знал? Правильно, никак. И потому никакие ухищрения не заставили меня выдать наш схрон. А Райт... Райт всегда держал слово, поэтому едва мне удастся выбраться из этой авантюры, я стану обладательницей немаленькой суммы. Что касается его высочества, у Магнуса и без того безделушек достаточно. Одним перстнем больше, одним меньше. Благотворительностью тоже нужно порой заниматься. Или ею займется кто-то еще. Себе во благо. У кабинета основ работы силы уже толпились первокурсники. Шмыгнув взглядом по макушкам заднего ряда, я поняла, что к двери не пробиться. Эти не пропустят, даже если война начнется или из аудитории выскочит бессмертное чудовище. Вздохнув, я забралась на подоконник, благо длина юбки не могла смутить ни меня, ни окружающих, и, запустив руку в сумку, извлекла потертый томик основ. Никогда их не читала, предпочитая что-нибудь поуже и поспецифичнее, но... Маджери определенно любил мстить недругам. Пусть и на одной стороне теперь, а все еще припоминает мороженое с перцем. И ведь даже не поморщился, когда ел. Даже улыбнулся. Я видела, специально оббегала дом, чтобы полюбоваться. Вот же двуличный гад. Не удивлюсь, если еще что-нибудь скрывает. На тихие шаги со стороны лестницы никто, кроме меня, внимания не обратил. Я же, как хорошая девочка, сползла с подоконника, поправила юбку, высушила себе, наконец, пиджак с блузкой и честными, несчастными, невыспавшимися глазами встретила преподавателя, возникшего за спинами собравших. Лорд Трэмбл не был стар, уродлив или болен проказой, но при виде него мне хотелось скрипеть зубами, а руки сами тянулись к тяжелым предметам. Не сказать, чтобы наша неприязнь была взаимной. Но в свое время, 2 недели назад, он выпил изрядно моей крови. Да и сейчас с наслаждением цедил ее по капле, вычислив слабое звено группы. «Входите», — коротко распорядился он, приглашающим жестом, направляя толпу в аудиторию. Переглянувшись, парни услужливо пропустили вперед более фигуристых однокурсниц. Передо мной же сомкнули спины, заставляя ждать в коридоре, пока ее нос не протиснется внутрь. Понимая, что завидовать нехорошо, я предпоследней шагнула в объятия любимого предмета. Последним был лорд. Вот уж кто получал истинное удовольствие от занятий. Но ничего, я была полна решимости отомстить дрожайшему преподавателю 2 подвластными мне путями — законным и мстительным. Первый предполагал отвратный почерк и идеально выверенный ответ. Ради этого я уже приобрела у старшекурсников набор готовых ответов. Обещали гарантированную 5. Вот и проверим. Мстительный же вариант сводился к гнусному кляузничению на лорда-шефу. От его мгновенного увольнения меня удержало лишь справедливое опасение, что эти 2 могут подружиться, и тогда... Как будто мне одного Дайрена не хватало для полного счастья. Мрачно оглядев коллег-самоучеников, я направилась к единственному, кто бы сомневался, свободному месту. Оно имело ряд неоспоримых достоинств, таких как чудесный вид на преподавательский стол, возможность лицезреть списки группы и текущие оценки и уникальная возможность обойтись без учебника при ответе. Разве что сжалившийся преподаватель откроет свой экземпляр и развернет его нужной студенту стороной. Увы, ожидать такого от лорда Трэмбла не в этой жизни. «Адепт Кадашан, конечно, витающая в облаках, вы мне больше нравитесь, но, к сожалению, мне платят не за тишину на занятиях, а за ваши знания. Поэтому будьте любезны, оторвитесь от своих дум и уделите крупицу своего бесценного внимания странице 17». «Да, магистр», — послушно отозвалась я, открывая учебник. Со страниц Талмуда по основам на меня смотрели укоризненные очи первого теоретика предмета. Эти прекрасные красновато-бурые глаза преследовали меня не в одном сне, пока я готовилась к поступлению. Увы, бессмертный вампир оказался на редкость плодовит и отметился не только в основах, заморив своими трудами по меньшей мере 2 пособий по подготовке к поступлению в высшие и не очень учебные заведения страны. «Читайте вслух», распорядился достойный продолжатель его порывов. Скрипнув зубами, я набрала в грудь побольше воздуха и, насколько могла, гнусаво принялась просвещать массы. На первой минуте все доблестно терпели. На второй появилось фоновое звуковое сопровождение. На третьей лорд Трэмбл сменил чтеца, наградив меня недружелюбным взглядом. Ну и ладно, не для того я сюда поступала, чтобы бесплатным чтецом работать. Об истинной цели своего здесь присутствия я еще и сама толком не осведомлена. А до пояснений начальство не опускалось, хлопало дверью перед носом и угрожало оставить без ужина, если и дальше буду возникать на пороге шефской спальни в одетом виде. Подумав, я решила, что ключевым являлось все таки не появление на пороге, а не одетый вид. В противном случае... Хотя чего уж ждать от главы имперской безопасности? Это же святым надо быть, чтобы ни разу не злоупотребить своим положением. А ведь поговаривают в конторе о трех постоянных любовницах и одной временной. Последней, к слову, назначили меня. Совсем люди шефа не знают. Личную жизнь и работу он не смешивает. Разве что берут последнюю на дом, как в моем случае. Хочу уберечь ни в чем не повинных сотрудников ведомства от твоего тлетворного влияния, как мне заявили сразу после приказа о переезде. А потому вместо общежития для иногородних служащих я жила и готовилась к поступлению под бдительным оком высокого начальства в его особняке с видом на ратушу. И не было мне ни минуты отдыха, поскольку в отсутствие шефа мною по личной просьбе хозяина дома занимался дворецкий. Стоит ли уточнять, что шансов откосить от обучения у меня не было? Я тоскливо зевнула, прислушиваясь к голосу читающего. Никакого желания учиться у меня не было. Не зная, чем заняться, я решила предаться искусству. Искусство с радостью поддержало идею, захватывая все доступные мне средства, от полей учебника до наточенного карандаша. Косыми штришками, огибая следы предшествующих поколений, я выводила четкий мужской профиль. Заинтересованно фырча, ко мне приблизилась соседка, заглянула украдкой и ухватила за ухо, заставляя подняться. «Ау!» Крик вырвался непроизвольно, карандаш вылетел из рук, а я осознала, что все мои соседи пишут конспекты, не отвлекаются. Да и при всей своей наглости хватать за ухо меня никто бы не стал, кроме одного облеченного властью субъекта. «Магистр, ну я же тихо!» — взмолилась я, удерживая чужую руку за запястье. Не то чтобы мне нравилось прикосновение лорда, но не хотелось остаться без уха, если почтенный магистр выйдет случайно из себя. «Нарушение правил, пользование учебной литературой», просветили меня о причине столь неожиданной близости. «Извольте покинуть аудиторию и спуститься к мадам Гельтруде». «А может, не надо?» — взмолилась я, содрогаясь. «Вот так, без лишних усилий, заслужить поход к мадам? Да я самый удачливый человек во всей школе. Даже самоученики оторвались от работы и сочувственно, хотя кого я обманываю, предвкушающе», — улыбнулись. «Идите, я проверю», — отпустив меня на свободу, пообещал магистр. Потирая пострадавшее ухо, я собралась и направилась по известному всем студентам адресу. «Мадам Гельтруда, так мадам Гельтруда». Подумаешь, женский вариант шефа с критическими днями. Оплот власти Таринской высшей школы находился на первом этаже. И, признаться, мне не к чему было придраться. С первого этажа и убегать удобнее, и ловить прогульщиков за многострадальные уши, и пресекать курение, и... Разве что из окон лучше не высовываться. Но это такие мелочи, что, право, не стоят внимания. Наслаждаясь гулким эхом, оповещавшим о каждом моем шаге, я спустилась вниз и тоскливо оглядела административный этаж. Кабинет за кабинетом, в один из которых мне предстоит зайти и выйти. Главное — сделать это все в нужное время и не попасться на глаза куратору. Да, такой приставленный к учебной группе человек у нас имелся. Он был странен до безобразия, и даже высшее прорицательское не могло объяснить всех его отклонений. Звали этого человека Мартимус Мус. Но чаще не звали, он сам приходил. Оправдывал диплом, не иначе. Кабинет мадам Гельтруды был третьим по левой стороне. Так что пройтись и обдумать свое поведение у меня не было ни времени, ни настроения. Впрочем, мадам и не требовала раскаяния. Она в него не верила. А требовала она идеального почерка, усердия и грамотности, о чем мне прямо и сообщила, усадив за пустующий письменный стол и выдав стопку вступительных анкет. Я не возражала, все же лучше, чем выслушивать наставления и сочинять покаяние. Прозвенел звонок, оповещая о начале перемены, а мадам даже не пошевелилась, чтобы освободить меня от работы. А я промолчала, ибо лучше уж бумажная работа, чем практикум по изящному искусству. А все из-за преподавателя. Мисс Моника, она требовала называть ее только так, с первого и единственного случившегося у нас занятия меня не взлюбила. Всю пару она ходила кругами вокруг меня и так и норовила стянуть карикатуру. Не на себя, нет. Я честно написала сверху, что все совпадения с реальными людьми случайны. Еще бы я такой приписки не сделала, шеф бы убил потом, узная, как я его внешность использую. А мисс Моника обиделась. Зарделась вся, глазами сверкнула, губы поджала, забрала у меня листок и спрятала. Еще и неуд поставила. хотя обещала работы не оценивать, просто посмотреть на потенциал. «Обедали?» — отвлекла меня от работы мадам Гильтруда. «Нет», — призналась я в своей полной неплатежеспособности. Почему-то шеф решил, что оставлять меня без денег лучше, чем выдавать энную сумму на расходы. Зато как добрый опекун оплатил мне обеды в школьной столовой. Только питаться там было себе дороже. На завтраки и ужины его щедрости не хватало. А потому я перебивалась, чем придется, ибо способностями к готовке меня при рождении обделили. А завтракать и ужинать в компании шефа было тем еще извращенным удовольствием, к которому я не собиралась прикасаться без крайней необходимости. Слишком яркие воспоминания вызывали эти совместные ужины. Чересчур для раздосадованной своей глупостью меня. Разумеется, были еще перекусы от Маджери, но их бы я и на смертном одре пробовать не стала, зная его мстительную натуру. С него сталось бы передать мне слабый яд или средство для взращивания прыщей под видом яблочного сока. «Пирог?» «Буду весьма благодарна», — заверила я, бодро кивая головой и с удвоенной энергией принимаясь за бумаги. А углядев, чьи именно личные дела мне выдали, и вовсе ускорилась. Это же весь мой курс. И даже собственная бледномольная физиономия на одном из дел стояла. Не удержавшись, я открыла свое личное дело. Так, анкету пропускаем, ее я заучивала наизусть, и правды в ней. Да только имя и пол не были липой. По ней выходило, что звали меня Майя Дашан. Происходила я из торгового сословия, знания имела школьные, табель прилагается, а годков мне перевалило за 18. Вопрос с выделением общежития еще не решился. В деле не было ни отметки одобрена, ни ее антипода. Пролистнув легенду, я окунулась в сочинение на тему «Да кто она вообще такая и что тут забыла?» в исполнении приемной комиссии. Однако, я и не знала, что моя скромная персона удостоилась подобной дискуссии. Казалось бы, ответила честно на все вопросы, а что мое мнение не всегда совпадало с общепринятым, так тот шеф ничего поделать не мог. Не могла же я ему в любви признаваться после всего случившегося. Сказала как есть. Идеологию страны и лично товарища Розетти, советника по безопасности при императоре, не разделяю, слишком уж негуманная. Так ведь не соврала ни словом. Где там гуманность, когда стоило мне задремать, ко мне вторгались и требовали перечислять всех правителей Тарской империи со времен ее основания. А я как будто всех знала. На монеты только трех вынесли. И ведь добился Ирод, выучила. Приняли меня со скрипом, а где-то и с дыркой в акте. Видимо, и секретарю моя особо не приглянулась. Но тут уж вкусовщина. Мне, положим, тоже эта кучерявая пигалица не пришлась по нраву. Но не портить же из-за этого официальные бумаги. Посетовав на несправедливость мира в целом и шефа в частности, я принялась переписывать собственную легенду в общий бланк первого курса. Точно так же пришлось поступить еще с тремя десятками бланков, прежде чем в дверь постучали и робко спросили, можно ли заходить. Поскольку мадам находилась в кабинете, я промолчала, вчитываясь в занимательные строки. Объект моего интереса имел длинное вычурное имя и короткое прозвище, от которого у меня развелась мигрень, а руки потянулись к короткому, острому и метательному. А все он, Сай Сириселанж, виконт Валийский. А для меня просто Сай Поганец. «Мадам Гильтруда, ваш заказ». Смущаясь и стараясь лишний раз не смотреть на замдекана по воспитательной, проблеял парень. Судя по всему, с моей новой начальницей он был знаком не понаслышке. «Можете идти, Ларс», — позволила мадам, но прежде чем парень скрылся за дверью, добавила. «В следующий раз постарайтесь не попасться. Еще одна повинность, и мне придется поставить в известность твою бабушку». «Да, мадам Гильтруда», — покаянно опустив голову, ответил парень и поспешил скрыться. На меня он даже не посмотрел, как будто я новой мебелью была. Хотя нет, на новую мебель смотрят обязательно. А вот на древнюю рухлядь времен основания. Так меня еще никто не оскорблял. «Присоединяйтесь», — позвала меня женщина, указывая на занятый пирогами журнальный столик. Я благодарно улыбнулась и вышла из-за стола. Взгляд мадам скользнул по моему лицу, опустился на пиджак с ученическим значком и, посуровев, вернулся к лицу. «Ученица?» — сухо переспросила она, прищурившись. «Первый курс», — отчиталась я, — «лорд Трэмбл отправил». Быстро взглянув на ровные стопки рассортированных анкет и почти законченный общий бланк, мадам с недоумением вновь воззрилась на меня. «И чем же вы, юная леди, расстроили моего дорогого коллегу?» «Не знаю», — печально вздохнула я и потянулась к пирогу. «Всё же мне его обещали, так неужели я откажу себе в удовольствии из-за маленькой накладки? Работу-то я сделала, не секретарь. Или кого там мадам ожидала?» «Будем считать, что провинности вы отработали, в чём бы она ни заключалась». Подумав и приняв во внимание мою помощь, сообщила женщина и отошла к своему столу. Вернулась она спустя пару минут с двумя полными стаканами. Уже по запаху я опознала настойку джиджа. Напиток весьма полезный для концентрации и успокоения. «Спасибо», — поблагодарила и впилась зубами в пирог. «Очень вкусный». «Ешь», — разрешила мадам. Свой кусок она деликатно расчленила ножом с вилкой. Но замечаний в мою сторону не последовало. «Благодарю, мадам», — разделавшись с пирогом на своей тарелке, сказала я, и понуро уставилась на дверь. «Я могу идти?» Звучало это скорее как «я могу остаться», и мадам Гильтруда это прекрасно поняла. Усмехнулась, перевела взгляд на что-то за моей спиной, после чего внимательно оглядела мою тощую фигурку и кивнула, продлевая моё наказание. «Доделаешь работу и можешь идти». «Спасибо», — возрадовалась я, ибо сидеть целую пару на идеологии было выше моих сил. Как будто мне шефа в реальной жизни не хватало, чтобы слушать ещё его наставления в свободное от него же время. Видимо, заметив, как расцветает на моих губах улыбка, мадам подошла ближе и ловко забрала из стопки обработанных анкет одну единственную. «Мою, значится». «Майя?» — переспросила она, сверяя данные. «Да, мадам», — с готовностью подтвердила я, не отвлекаясь от правописания. Писать я любила, даже очень. Чеки на своё имя, акции на продажу, завещания и прочие ценные бумаги, которые могли как-то улучшить моё материальное благополучие. А что с ними потом заказчики делали? Так не моего ума это дело. Моё ж дело маленькое — написать, что велено, следов своих не оставить, бумагу состарить и помять, разлить что-нибудь, если потребуется, а там и отдавать можно, не придерутся. Замечтавшись, я едва не пропустила мимо ушей судьбоносное предложение. «Майя, а вы не хотели бы поработать у меня?» «Я?» Удивление моё было столь искренним, что даже я сама удивилась. «А что нужно делать?» «Помогать мне с бумагами», — поспешила успокоить ошарашенную предложением девицу мадам. На самом деле я была не настолько потрясена, сколько злорадствовала. Вряд ли шеф предполагал, что у меня появится другой источник доходов. «Конечно. Когда я могу приступить?» — охотно ухватилась за предложение я. «Официально с завтрашнего дня. Но сегодняшний день при оплате мы учтём, не беспокойтесь». «Поскольку ты ещё учишься, приходить будешь после занятия, уходить со мной тебе подходит?» Я с готовностью закивала. «Ещё как подходит. Меньше видишь шефа, крепче и лучше спишь. А домашнее задание пусть Маджери делает. Ему полезно ради общего дела постараться». «Хорошо, тогда сегодня можешь уйти пораньше, как закончишь с анкетами. А завтра жду тебя в 2 часа. Преподавателей я предупрежу, чтобы не задерживали. И ещё кое-что». Я вскинула голову, устремляя взгляд на начальницу. «С завтрашнего дня можешь заселяться в общежитие. Прошение я подписала. Отнесёшь коменданту». На стол лёг заполненный бланк с личной подписью мадам и печатью школы. «Прощайте, любимый шеф и лицом Маджери по утрам. Обойдёшься без мстительного созерцания сонной меня». «Стоп, а кто тогда мою домашку делать будет? Я?» «Подработка или готовое задание от Маджери? А если шеф не одобрит?» «Нет, уж лучше самой, чем снова к нему переезжать. И так уже весь репертуар нотации выучила. Можно тренироваться в подражании». С анкетами закончила быстро. Чувствуется опыт, мог бы сказать внимательный наблюдатель, но мадам Гильтруда просто кивнула, принимая из моих рук готовую работу. Быстро просмотрела и милостливо кивнула, отпуская меня домой. Не пойду же я на последнее занятие только потому, что оно 5 минут как началось. О, нет, это не для меня. Лучше вороны с центральной площади погоняю. Всяко полезнее. Может, и шеф так ругаться не будет, когда я ему свеженького голубиного помёта принесу. Говорят, от нервов полезно. Я, конечно, не знаю, сама пробовать не рискну, но раз уж говорят, наверное, действительно помогает. А шеф, он же такой нервный в последнее время. И Маджери. Как я могу в помощи им отказать, когда средство каждый день на центральной площади выпадает? Ради любимого шефа пришлось приступить закон в особо мелком размере. На крупной полулитровая баночка для сбора материала, одолженная мной у любезнейшей секретарши шефа, не тянула. А нечего было обзываться. Майка, может, и плохо одевается, но злопамятностью не обделена. А если так о глазах шефа беспокоишься, вот теперь и о его нервах позаботишься. Неужели я забуду сообщить, кто мне тару одолжил? Выскользнув из самого устрашающего заведения на площади, я отправилась подманивать голубей. Увы, такая умная была не одна я. Другие охотники за целебным средством от нервов также заняли позиции, вооружившись корзинами. Я нахмурилась. Никогда не думала, что голуби столько какают. А значит... «Простите, уважаемый!» — крикнула я на площади, мимоходом отмечая, как напрягся мужчина, вкушавший обедоужин на крытой веранде таверны. Да и в канцелярии должны были напрячься. Эти люди, казалось, и не слышали про частную жизнь и с большой охотой следили за всеми, кто оказывался вблизи их места работы. Трое из носителей корзин, две из которых уже, видимо, были полны, ибо их прикрывала маскирующая ткань, вздрогнули. Один указал на себя трясущимся пальцем. «Да, над выдержкой еще стоит поработать, прежде чем отправляться на дело». «Да-да, вы!» подтвердила я, с разбегу приземляясь рядом с ним и заглядывая в корзину. «А что, голуби так много, га?» И тут я разглядела содержимое корзины. Мысленно присвистнула, отмечая объемы чьей-то ненависти к площади справедливости, и не приминула одобрительно заметить. «Ух ты, а в Тарине еще можно достать клеврейский порошок? И не страшно с ним ходить, он же взорваться может». Громко, чтобы все слышали, сообщила я неудачливому охотнику за голубиным пометом. Бедняга замер, не зная, как поступить. Наверное, будь мы на темной улице где-нибудь на задворках, свернул бы мне шею, но здесь... «Отсыпь мне немного», — жалобно законючила я. «Ну давай, никто и не заметит, а я с тобой пометом поделюсь». Я продолжала вдохновенно орать, про себя отмечая, что людей на площади становится все больше. И не простых людей, а с полноценными защитными амулетами, как у сопровождающих имперской семьи. Эти выдержат взрыв хоть тонны клеврейки, не говоря уже о каких-то жалких трех корзинках. Или здесь с ним совсем все печально, и на голубей запор напал. Не собрать ничего? «Дура, иди отсюда!» прикрикнули на меня, как на малахольную. Я решила не обижаться, знала же, что никто добрым словом мои труды не отметит. «Нет, ну тебе жалко, что ли? Целая корзина клеврейского порошка, а мне пару граммов отсыпать природная вредность не дает, да?» Я уже притворно визжала, заставляя неподготовленных слушателей отвлекаться на затыкание ушей. Боковым зрением заметила, что площадь успели отцепить, а один из стражей одобрительно показал мне большой палец. «Отвали!» — крикнул мой немногословный собеседник и попытался от меня сбежать, пнув напоследок. «Ага, как же! Кто же ему позволит попасть?» Увернувшись, я всерьез обиделась. Никакого почтения к коллегам по тяжкому ремеслу. Тем временем подрывники-неудачники начали что-то подозревать. Двое молчаливых уже успели отойти от места нашей перепалки на 10 шагов, а мой обидчик также страстно желал с ними воссоединиться. Пустая банка призывно блеснула боком. Жадина сверкнул каблуками, и я решилась. Описав красивую дугу, несостоявшаяся тара под успокоительное встретилась со своей целью. В следующий миг меня сбило с ног и неплохо приложило об брусчатку, напоминая, что совершать шефоугодные дела может и правильно, но сопряжено со всяческими лишениями и травмами, за которые едва ли кто выплатит даже золотое пособие. Стоило посетовать на несправедливость своего будущего, кто-то решил сбить меня с толку и галантно протянул руку. «Не ушиблись?» «Мне соврать или чистосердечно осознаться?» — хмыкнула я, хватаясь за предложенную конечность, и поднялась на ноги. Юбка была безнадежна, до первой стирки испорчена, как и моя репутация в глазах задержанных. Они бы не удержались от плевков в мою сторону, но положение лицом в площадь не слишком подходило для выкрутасов, а потому меня просто материли, на чем свет стоит. «Простите!» прокричала я всеми доступными мне способами, изображая раскаяние. «Я случайно, просто голос громкий. А у вас такая редкость, лучшая взрывчатка в стране, не иначе. Последнюю уже, кстати, успели отобрать и куда-то деть. И даже поделиться не предложили, а я бы купила, задорого», клятвенно пообещала, делая честные-пречестные глаза. Жаль, никто не оценил. Рука, помогавшая мне подняться, предупреждающе сжалась на запястье. «Тебе-то зачем?» Не выдержал один из повязанных, сплёвывая попавший в рот песок. «Канцелярию взорвать!» Честно призналась я, а поверженный мною преступник прервал череду ругательств. На плечо легла тяжёлая ладонь, по руке ощутимо прокатилась волна обездвиживающей магии. Предупреждение, значит, чтобы драться при задержании не начала. «Зачем?» Уже не так яростно изображая червяка, переспросил он. «Взорвать канцелярию», — спокойно повторила оторопевшему коллеге. «Отсыпали бы мне немного, насладились бы зрелищем, а так...» «Сами теперь и отвечайте за неудачную попытку», — наставительно заметила я и повернулась к заинтересованно прислушивающемуся к разговору мужчине. Тому, что явно размышлял, как со мной поступить. То ли выслушать показания и отпустить, то ли арестовать и потом уже беседовать. Решила не мучить человека, ему и так разбираться с горе-подрывниками. «Ведите, только банку мою захватите, если выжила». Затем кивнула на окна шефа. «Кабинет 327. Как думаете, мне срок уменьшит за помощь следствию?» Никто не ответил. «Так и знала, не стоит верить государственной машине». Сказала и поняла, что всё. Больше ни слова. И никто мне не расскажет, что господин старший следователь, судя по нашивкам, меня пожалел или себя. Вероятнее второе. Рапорт ему без того длинно писать, а каждое слово задержанного отражать — это никаких лесов не хватит. «Какие будут указания?» — подскочил к начальнику один из артефактоносцев. «Проводи в управление», — поморщился тот. «К этим?» — кивнул мужчина на конвоируемых. «Пока в карцер», — отрицательно качнул головой старший. «Так там же...» — начал было служащий, но осёкся. «Карцер так карцер. Знать бы ещё, ради кого его так обустроили. 10 лет крыс не водилось, а тут специально завезли», — пробормотал себе под нос мужчина, увлекая меня порталом в знакомые хоромы. Крыски были рады мне, как родной. С диким писком устремились к моей дорогой майке и исполнили гимн зубастых прямо у меня над духом. Знакомые тюремщики благополучно сбежали ещё в начале коридора, выдав мне ключи и истребовав обещание запереться согласно инструкции и никуда не уходить до прибытия господина Маджери. Этому зануде уже кто-то настучал, что искать меня следует по старому адресу, а не по новому, личному шефскому. А значит, на репетицию с крысиным хором у меня оставались считанные минуты. Маджери явился в самый неподходящий момент. Мы с моими подопечными разучивали частушку. Я придумывала текст, а они отвечали за музыкальное сопровождение. Но ни мои старания, ни усилия лысохвостого хора не смогли растопить каменное сердце Маджери. Глянув на меня, как на неприкосновенную блоху, он распорядился. «Проводить в кабинет». И, развернувшись на каблуках, вышел. Ещё и очки поправил, дескать, как я устал видеть всё несовершенство этого мира и тебя, Майя, особенно. Стражники с готовностью посторонились. Не сошлись мы с ними характерами ещё в прошлый раз, а дорогу до кабинета Маджери я и так помнила. Недаром меня туда таскали через день, когда шеф сдавался и брал денёк на отдых. Или чтобы поговорить с его высочеством. Правда, терзали смутные сомнения, что его светлость лорд Дайрин Розетти был глубоко пристрастен в отношении моей персоны. Палача мне показали только один раз, хотя по правилам требовалось устраивать наши свидания едва ли не ежедневно. Бывалые коллеги горячо вспоминали дни своего заключения и любили совать под нос результаты своих свиданий. Обычно они выражались в отсутствии чего-то, а потому я, хотя и досаждала графу, черту старалась не переходить. Впрочем, не всё, что для мужчины позор и для девушки худо. Кто-то и добровольно за большие деньги идёт к магу, чтобы избавиться от лишней растительности. Но мне и это не грозило. Видимо, изначально планировали вербовать, а потому обошлось без вредительства. Кто-то Маджери недоволен. Но, видимо, хорошо быть девушкой из правильной компании и с определённой репутацией. 3 мрачных и абсолютно сухих коридора, 2 лестничных пролёта, 1 недовольный маг-телепортист и любимый шеф, при виде которого я пожалела, что не успела собрать народное лекарство. Лицо у его светлости было на редкость взволнованным. Прямо настолько сильно, что вовсе закаменело. Кивнув телепортисту, шеф дождался, пока посторонние выйдут, и протянул руку. В раскрытую ладонь лёг ключ от моих стильных по последней казематной моде кандалов. Утяжелённый вариант, натирающий и гремящий цепями. Все, лишь бы фигуру не портить. Я с готовностью вскинула руки, едва не задев горшок с любимым перчиком Маджери. Любимым, потому что самым живучим оказался. Все остальные мало прожили после нашего первого свидания с любимым следователем. Шеф взглянул на ключ, на мою просящую мордочку и протянутые ручки и хмыкнул. Заветный ключик оказался на столе в моей прямой видимости и абсолютной недоступности. От столь демонстративной несправедливости бытия я надулась и решила играть до конца. Хоть какое-то моральное удовольствие. «За что?» — вопросила я, обиженная в лучших чувствах, и плюхнулась прямо на диван. Все же Маджери был не самым низшим звеном, и кабинет у него неплохой. Мебель с дорогой обивкой, стены после ремонта, окно новое. И все благодаря мне. А он до сих пор обижается, судя по недовольной гримасе. «А за что же?» Он ухмыльнулся, но не ласково, а немного устало. «Не злиться», — отметила я. «Значит, сегодня можно обойтись и без принудительного переодевания в приличную одежду. Преступные намерения, соучастие в попытке свержения правящего монарха». У меня глаза стали как золотые монеты с профилем этого самого монарха, а он продолжил. «Сопротивление при задержании, нанесение тяжких телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов, дебош в городской тюрьме и кража личного имущества моей секретарши. Кражу признаю, остальное — происки завистников», — поспешила я очистить свое имя перед законом. Подумала и добавила. «Нет, наоборот, кражу не признаю, слишком мелко». «И зачем тебе понадобилась эта несчастная банка?» Шеф вздохнул и бросил мне ключ. Я не заставила себя упрашивать и перехватила его в полете, чуть не лишив жизни перец. «Хотела сделать вам приятное», — решила не врать я, размыкая кандалы и разминая запястье. «Приятное? Мне?» Шеф усмехнулся и откинулся в кресле. На руке блеснул перстень главы рода. Следовательно, из дворца пришел, раз уж при полном параде. Даже заколка в длинных светлых волосах мелькает. И для кого же его светлость так одевался? Уж точно не для свидания со мной. «Вам?» — истово закивала и пожаловалась. «Но банку мне не вернули. Да и до происшествия собрать ничего не удалось». «Собрать что?» — заинтересовался шеф. Маджери поморщился, понимая, что ничего хорошего я собирать на площади не могла. Или же ему кто-то сказал, о чем мы спорили с подрывниками, когда я не стыдила их за нежелание делиться. «Уникальное народное средство от нервов. Естественного происхождения. Полностью натуральное, свежее даже, как раз к вашему возвращению бы успело». «Майя», — вдохновенно начал его светлость, видно, прекрасно догадываясь, о каком средстве шла речь. «Я очень рад, что вам не безразличны мои нервы, но успокоить их вы можете и другими, более действенными способами. А может, не сегодня?» — пошла я на попятную. «Тонкий лед под ногами, очень тонкий. У вас там отделка дорогая, просто не шелковая, посуда хрупкая, а на клубнику у меня с детства аллергия, оно вам надо. Еще и в потолке мою прыщавую физиономию видеть». Я заискивающе улыбнулась, словно из лучших побуждений, перечисляя свои недостатки. Маджери еле слышно хмыкнул. Задумчиво так. Мне совсем не понравилось. Да и взгляд, которым он меня наградил, странный взгляд, оценивающий и удовлетворенный. «Может, и не сегодня», — протянул задумчиво Дайрин. Я с облегчением выдохнула. «Или сегодня», — я затаила дыхание. «Но для этого придется переносить другую встречу», — размышлял шеф, а меня начала охватывать злость. Вот чего он кобелится? Цену себе набивает, как будто нужен он какой-то встречный, поперечный. Логика упрямо подсказывала — нужен. Состояние у его светлости неплохое, род древний, работа высокооплачиваемая, проценты по банковским вкладам опять же. Может, ну ее, эту стеснительность, все равно в одном доме живем. Сам сказал, что могу его вещи трогать, а сейф тоже вещь, так что чего уж там. Пора познакомиться поближе. Мечты, конечно, но хоть что-то, вселяющее оптимизм. «Пожалуй, я поужинаю с вами сегодня», — наконец решил шеф и подался вперед, чтобы лучше видеть благодарность на моем лице. И правильно сделал. С близкого расстояния я еще лучше. Под лупой шансов увидеть мою благодарность было больше. По крайней мере, теоретически. «Ужин за ваш счет», — честно предупредила. «Разумеется», — усмехнулся Дайрин. «Полагаю, вам нужно время, чтобы привести себя в порядок». Могу и так. Отряхнув себя слегка, я с готовностью переступила через кандалы. «Маджери, подготовь отчет о юных пиротехниках. Я вернусь», — его светлость оценивающе взглянул на меня. «Через полчаса». «И мою сумку забери, а то без учебников меня в школу не пустят», — бросила я помощнику любимого шефа, прячась за его, шефа, широкой спиной. Маджери недовольно сверкнула очками.